«Держись!» Тело терзала ледяная вода проруби. Мне было так больно, что хотелось выть. Но, открыв рот, я тут же хлебнула ледяной жижи. Затылок обожгло морозом, и я распахнула глаза. Картинка менялась так, как если бы я просто падала навзничь. Темное небо, чьи-то ноги, отблеск светильника, а потом край льда, под который меня волокло. Сердце отчаянно колотилось в груди. Страх парализовывал сильнее воды. Ноги, которые не получалось даже согнуть, тянуло вниз и вперед. Руки скользили по льду снизу. Я понимала, сейчас затянет туда, где нет воздуха, и мне не выбраться. Гипотермия, асфиксия, необратимые изменения в коре, гибель мозга. Агония до смерти и никакого спасения. Я много раз видела смерть. Сейчас пришла моя. Руки снова соскользнули по льду, и я приготовилась утонуть. Но перед тем, как голова полностью погрузилась под воду, ее снова обожгло болью. Меня грубо схватили за капюшон. Продолжая двигаться по инерции, я треснулась лбом о лед с такой силой, что искры посыпались из глаз. Я закричала, и снова, хлебнув ледяной воды, закашлялась. Голова болела. Но мое сползание под лед прекратилось. Кто-то крепко держал меня за капюшон и волосы вместе с ним. Я болталась в ледяной воде, словно марионетка, подвешенная на веревочках. И невидимый кукловод беспощадно тянул меня вверх, не дергая, но и не выпуская своего капкана. Теперь я видела только лед. Меня безжалостно тянули вверх по нему, царапая лицо. Что-то кричали про цепь, ноги, подгоняли друг друга и ругались матом. Мне тоже хотелось, но сил ни на что не хватало, кроме крика. Я орала, не закрывая рта. Движение вверх прекратилось, а над головой зазвучали непонятные «Кобра, вот это реакция! Держи, перехватись! Ноги в сторону! Скользит! Давай вторую точку снизу!» А потом меня снова глубже окунули в воду, но не с головой. Я закричала громче. Меня трясло крупной дрожью. Раздался плеск, а потом меня перехватили за край капюшона и за что-то на спине. Снова подтянули выше. Теперь медленнее, увереннее. От холода мне было так больно, что каждый вдох давался с трудом. Но я заставляла себя двигать руками и ногами, стараясь выплыть. А когда мои глаза поднялись выше уровня льда, я замерла. Прямо на меня смотрел он. Карие глаза были почти черными. Шапки на голове не было, и волосы растрепались. Но взгляд был яростным. Казалось, что именно им он вытягивает меня из воды. Михаил, живой, сильный, рядом. «Держись, вытянем!» Он рявкнул это так, что я расслышала сквозь крики вокруг стук собственных зубов друг от друга и грохота сердца. А потом Михаил скомандовал «Начали!». Я, не отрываясь, смотрела в глаза Михаила и ничего не замечала вокруг. Меня тянули из воды, перехватывали, снова тянули. Я больно билась о лед грудью, бедрами, коленями. Потом меня с криками затащили в палатку и начали раздевать. Спереди стоял Михаил, мокрый по пояс, а сзади еще кто-то. Они буквально сдирали с меня ватник и сапоги. Но когда на мне остался только спортивный костюм, Миша выгнал всех наружу. Раздел меня догола и положил на коврик пенку, накрытую полотенцем. Трясясь от холода, я попробовала спорить, но Михаил рявкнул: «Надо срочно растереть, некогда стесняться». Меня трясло крупной дрожью, зубы клацали, не переставая. Адски болела каждая клеточка тела. Рядом со мной шмякнулась мокрая куртка и свитер Михаила, а потом его руки начали растирать кожу. Это было ужасно больно. Я кричала, не сдерживаясь. Пробовала брыкаться и выползать из-под его беспощадных рук, но он снова рявкнул: «Да не дергайся ты!» И продолжил безжалостный массаж. А потом он натянул на меня термобелье огромного размера, закутал сначала в плед, а потом в тонкое, похожее на фольгу, покрывало. Усадил на свои ноги и прижал к себе. Меня еще трясло от гипотермии, но окончательное осознание того, что я могла утонуть, накрыло внезапно. Я уткнулась в Мишину шею и разрыдалась. Мне кажется, я не плакала последние 17 лет с похорон папы. Он молча гладил меня по спине, по закутанным полотенцем волосам и приговаривал: «Все, уже все, все прошло». После этого я рыдала еще сильнее, а потом слезы кончились, как вода в треснувшем кувшине. Но Миша продолжал гладить и убаюкивать, как маленькую. Пока я рыдала, в палатку вошли несколько человек. Один накинул на Мишины плечи плед. «Термуху сейчас Антон принесет, твоя мокрая. Что по-дальнейшему?» «Без меня окунайтесь. Крещение? Надо грехи смыть». «Кобра, так я же мусульманин». «Ничего, взбодришься». Михаил устроил меня удобнее. «Я отвезу в больницу, вернусь позже». За моей спиной снова раздались шаги. «Машина готова, наши донесут». Голос был тихим, но сразу было понятно, начальник здесь он. Стало так тихо, что остальные, казалось, даже дышать перестали. Я инстинктивно прижалась к Михаилу. «Сам донесу», — ответил вошедшему твердо. «Да я понял уже. Сейчас в больницу?» «Да». Михаил помолчал и добавил: «Это Зоя». «Неужели теперь Кобра пойдет в отпуск?» «Так точно». «Неправильный ответ, Столетов». «А какой правильный?» «В твоем случае с удовольствием». Сзади засмеялись, но сразу же осеклись под грозным Мишиным взглядом. «Заканчивайте эту свистопляску. На связи». «Принял». И снова никого. Никого, кроме Миши. От больницы я отказывалась, но меня не слушали. Говорили что-то про переохлаждение и про прогноз. Но главное, что на этом настаивал Михаил, а с ним было бестолку спорить. Он отнес меня в машину, отвез в городскую больницу. Строил там моих коллег. А когда они, дав рекомендации, сказали, что не видят причин оставлять меня в стационаре, повез домой и остался с ночевкой. Едва оказавшись дома, я кинулась к телефону, набрала Диму. А когда он ответил сонным голосом, сказала, что мы расстаемся. Но вместо упреков услышала: «Я ждал. Знал, что ты не сможешь жить нормально». «Для меня это и есть нормально», — ответила я. «Удачи, Зоя. Она тебе сильно понадобится». Я не слышала шагов, но когда обернулась, сзади меня стоял Миша. Он был ужасно серьезным, и во взгляде были такие чувства, которые нельзя сказать словами. Но прежде чем мы начали говорить о главном, спросила: «А Кобра — это кто?» Он посмотрел на меня прямо. «Кобра — это я. Боец спецназа. Майор. Кобра — мой позывной». «Потому что жалишь?» «Потому что реакция молниеносная». Михаил уронил ключи одной рукой и моментально поймал другой. Я даже не успела заметить движение, а связка уже снова была в ладони. Я как-то разом почувствовала и неловкость, и близость его сильного тела. Самое страшное было позади, и теперь я не знала, что будет. «Ты...» Мой голос стал хриплым, чужим. «Как?» «Успел». Он снова держал меня взглядом, как у края проруби. Не отпускал, не давал шелохнуться. «Мы сегодня вернулись с учений. Там я много думал и понял, что ты значишь в моей жизни. Решил, что надо пробовать уменьшить твою боль. Проработать, победить. А когда включил штатский телефон и увидел твое поздравление, решил ехать сразу. Посмотреть на тебя. Чтобы убедить, что со мной может быть спокойно». Он не подавал вида, но я заметила, как сильнее начал сжимать губы, напряг челюсть. «Ты не брала телефон. Я узнал через отделение, что ты на реке. Наши сегодня планировали окунуться в прорубь, а я найти тебя. И нашел. Успел, я же Кобра. Потому что иначе быть не могло». А потом он решительно качнулся в мою сторону. Протянул мне руку с крепко сжатым кулаком. А когда раскрыл ладонь, на ней я увидела ключи. «Это от моей квартиры. Если хочешь, переезжай. Если нет, я тебя буду убеждать, пока не захочешь переехать. Такое мое предложение». Я несколько секунд смотрела на раскрытую ладонь, а потом кинулась ему на шею. И это было для меня лучше кольца. Понятнее.